Глава 38. Рейн. Мы прятались в колодце, и вода дрожала, как будто плакала. Записка из архива сиротского приюта. Аридское море. 946 год правления Астраэля Фуркага. «Нет, нет!» — воскликнул Эл. «Не вставай!» «Еще рано!» — веско добавил Ро. Я поочередно смотрел на них, молча умоляя, если не помочь, то хотя бы не мешать. Голоса этих двух фарфлов вытащили меня из лихорадочного полусна, а теперь запрещали двигаться. Но как капитан корабля, как лидер сопротивления, как муж, я обязан был... Дверь каюты распахнулась, едва не ушибив Эл, отжимавшую над медным тазом тряпку с моего лба. Ворвавшийся снаружи свет на мгновение меня ослепил. «Поднимай свою задницу, твое высочество». Голос этой женщины я прежде не слышал, но безошибочно узнал. Низковатый, с рычащими нотками и презрением к формальностям. «Асира де Мараладье», — хрипло поприветствовал я. «Добро пожаловать на борт». Что-то длинное и тяжелое с металлическим звоном упало к моим ногам. «Поднимайся, — говорю, — дерись со мной. Или я вместо тебя возглавлю эту клятую армию?» Проморгавшись, я разглядел на полу свой меч. Вздохнул. Самая преданная сторонница Кастираля, опытная волчица Асира, справилась бы уж точно не хуже меня. «Хорошо», — ответил я, игнорируя причитание Роэл, словно шум прибоя. «Только скажи сперва, что ты здесь делаешь?» Она промолчала, и я, наконец, поднял взгляд. Тугая белая коса на плече, волевой подбородок и ярость, застывшая в янтарных глазах. Вероятно, Асиру перенесли сюда при помощи портала. Несомненно, ее мнение при этом не учли. «Я здесь, чтобы проследить, что ты не испортишь нам все дело», — процедила она. «Вовремя явишься к побережью Арктауна. Это мое последнее задание как солдата сопротивления, я его выполню. Клянусь матерью двух лун». «Нельзя!» — скричал Ро на пределе возможностей своих легких. «Он еще слишком слаб». «В этом-то и проблема», — рявкнула Асира. «Но она не решается избиением. А меч вашему принцу для красоты?» «Хочешь пить?» — прошептала Эл у самого моего уха. Я благодарно кивнул и принял кружку из ее рук. Сделав глоток, поднялся, изо всех сил стараясь не застонать. Ро и Асира прекратили перепалку. Волчица взглянула на меня с неким подобием уважения, а затем вынула из ножен меч и молча вышла на палубу. Я шагал следом, держась за перила. Не столько от слабости, сколько по привычке. Ветер хлестнул в лицо соленой влагой, и я вдруг понял. Это вовсе не мой корабль, не красавец. Тот ведь давно затонул. Доски палубы чуть шире, чуть темнее. Флагшток с обломанным навершием, которое на стоянке лазал чинить Бернард. Бушприт, не изогнутый, как у моего корабля, прямой, с трещиной у основания. Это каракатица, старая компаньонка красавца, та самая, что ходила с ним парой, когда груз оказывался слишком велик, а риск чересчур высок. Контрабандисты звали их близнецами с разным характером. Один дерзкий, как я в роли Кроссмана, другая упрямая, как покойный капитан Варт. Его имя завершало длинный список потерь, которые мы понесли в морском сражении с императором. «Приветствуем, капитан», — бросил кто-то с вантов. «Ждали, когда очухаешься». Я кивнул. «Мы с этими ребятами давным-давно знали друг друга. Я помнил, кто пьет ром с перцем, кто крадет лук у кока, кто поет фальшиво, но громко, чтобы заглушить страх перед штормом. Теперь они моя команда. Не по выбору. По долгу службы. По праву выжившего». Асира уже стояла у фальшборта. Она не смотрела на меня. Смотрела в море, будто там, за горизонтом, уже горел дворец. «Ты не спросил, как я здесь оказалась?» — сказала она, не поворачивая головы. «Спросил. Ты не ответила. Потому что ответ — дерьмо». Она обернулась, приняла боевую стойку. «По приказу Александра, дочь Кастираля отправила меня сюда, чтобы я не узнала, чем занимается мой муж». Я поднял клинок. «А именно?» никуда не ведет нашу стаю. Не собирается ударить в тыл. Его самого, наверное, сейчас превращают в отбивную. Проклятье. Я сделал выпад. Асира легко ушла в сторону, ответила рубящим ударом. Я едва успел парировать. Звон металла отозвался болью в ребрах. Отбивная? Он предал сопротивление, воскликнула Асира, начав новую серию атак. Сообщил императору про кулон Анисы. Тот самый, что может разбить купол дворца. Предупредил, что в столице она его активирует. Гребаный страж порядка. Зачем? Выдохнул я, отступая. Александр! Асира снова атаковала, на этот раз слева с подсечкой. Я споткнулся, упал на одно колено. Он решил, что если император обезвредит кулон, то больше не будет подозревать Анису. Перестанет ее мучить. Играть с ней, как кошка с мышью. Я вскочил, яростно рубанул в ответ. Асира не успела увернуться, лезвие скользнуло по ее предплечью. Завтра проступит синяк. «Айжен», — прохрипел я. «Что с ним будет, когда император поймет, что его надули? То же, что и с тобой, если ты провалишь высадку». Я снова атаковал. На этот раз точнее, быстрее. Асира отбивалась, но уже без прежней ярости. Устала. Или смягчилась. Или просто дала мне шанс. Мы оба не могли ждать, когда наши любимые перестанут быть пешками. Устали смотреть, как их используют, как ими жертвуют, как их спасают, рискуя всем. «А как ты все-таки узнала?» — спросил я в короткое мгновение передышки. О том, что сделала Жен. «Белый дракон Мелинав принес на хвосте», — пробурчала Асира, лениво взмахнув мечом. Когда я отбил удар, кивнула в сторону прижавшихся друг к другу Ро и Эл. «Раздели этих придурков». «Не буду, они брат и сестра». «Ох, ну тогда пусть учатся держать языки за зубами». Я покачал головой. Хранить секреты, конечно, нужно уметь, но их стало слишком много. «Когда это кончится?» — вздохнул я, морщась от боли в ране. Асира опустила меч, но сжала его еще крепче. «Когда император умрет», — твердо сказала она. «Когда мы вытащим и Жена, и Анису. Кстати, они в порядке». Асира усмехнулась без всякого веселья и указала на меня острием клинка. «Да и ты держишься лучше, чем я ожидала. А ты бьешься грязнее, чем мне рассказывали». Я протянул ладонь для рукопожатия, и Асира ответила на жест. «Выдвигаемся завтра на рассвете». Ее янтарные глаза сверкнули. Вдалеке закричала чайка. «Как скажешь, капитан».